Глава 7. Через 2,5 недели мы передали построенные нами на перевале укрепления горным стрелкам, и нас перебросили на другой участок фронта, на восток. Обстановка менялась стремительно, и война к этому времени для империи шла уже под девизом «один против всех». Только Горная Республика хранила нейтралитет, но она по-настоящему и не воевала уже лет как 500, разве что наемников поставляла по всему континенту, всем, кто готов был хорошо за это заплатить. Да еще страны Скандии в Северном море не были расположены ввязываться в бойню. Выгодную торговлю со всеми сторонами конфликта разом они нашли более предпочтительной, нежели какие-либо сомнительные территориальные захваты. А нейтральный флаг им уже гарантировали все стороны разгорающегося конфликта. Последним в войну против империи ввязалось Восточное царство. Такое же лоскутное образование разных племен и народов, как и сама империя. А островное королевство, как всегда, попыталось решить все проблемы морской блокадой нашей части побережья Северного моря. Но поздно. Империя заранее вышла к Южным морям. Там расширялись порты, и к ним тянули железную дорогу. Большую часть военного флота открытого моря генштаб заранее перебросил в те акватории, и броненосцы успешно сдерживали потуги Венецкого флота вернуть там свою гегемонию. К тому же имперский флот первым делом взял под свой контроль проливы, и получить помощь от союзников Венетия не могла по определению. Остальные же страны циркумпантийского региона Венетов давно, мягко говоря, не любили, и где явно, а где и тайно, но все поддерживали империю. Наиболее важные грузы, пока не построена железная дорога, перебрасывались в империю дирижаблями. Я даже видел один такой гигантский аппарат, который безумно храбрые воздухоплаватели провели между гор прямо над нашей стройкой. Вся работа на 2 часа встала, потому как военные строители прыгали, свистели, кричали здравицы и кидали в небо головные уборы, гордясь неторопливо проплывающей над ними имперской мощью. Вернулись к труду только после того, как дирижабль исчез из поля нашего зрения. Но самым большим моим охудением стало то, что дирижабль шел на паровой машине. «Куда они там уголь грузят?» – удивился я. Юнкер граф Клейфорд пояснил мне, что запитывали баллоны дирижаблей искусственным светильным газом, который и служил для этой паровой машины топливом. А сама паровая машина сделана весьма компактной, но 3 винта разом крутит. Убиться мало. Воздухоплаватели здесь просто смертники. Они бы еще двигатель внешнего сгорания себе поставили для полного счастья. Вот тут-то я в восторге чувств и высказал идею того, что с таких дирижаблей можно весьма эффективно бомбить врагов. Юнкер надо мной посмеялся, но уже много позже я узнал, что эту идею он у меня нагло украл и под собственным авторитетом представил такой проект в генеральный штаб. Графа сняли с нашего поезда на полпути и с курьером доставили в столицу, где досрочно и без экзаменов присвоили ему чин инженера-лейтенанта. И всю войну он прослужил на заводе, где изготовляли бомбы для авиации. А вы говорите, аристократ. Ладно, все равно ему спасибо, что научил меня рецкому и имперскому алфавитам и основам грамматики. Письмо я уже сам потом освоил, купив по дороге на станции учебник для начальной школы. А вот горные стрелки мне не показались. Больно они были с нами надменны, элита фигова, а мы для них быдло. Хотя большинство стрелков набиралось из таких же горцев, как мы, и говорили они на том же рецком диалекте. Но у них были винтовки, а у нас нет, и только поэтому они нас считали неполноценными солдатами. Так, обслугой настоящих бойцов. Горцы-стройбатовцы после первых же словесных унижений вытащили из ранцев дедовские кинжалы и нацепили себе на пояса. Офицеры этому не препятствовали, понимали ситуацию. Да и стрелки после этой демонстрации словесно перестали цеплять стройбат. Зримо увидав, что такое поведение чревато суровой горской дуэлью на ножах с завязанными глазами под барабан. Но молчаливость спеси и презрения к нам у них стало даже больше. Так что врага империи в горах я так и не увидел. Только беженцев из долин, которые последние 5 дней тянулись на наш перевал со своим скарбом не только в телегах, запряженных стирхами, но и просто на ручных тележках. Венецкая армия занимала наши долины с той стороны хребта. Мы успели возвести укрепление впритык по срокам. Пулемет местный я все-таки увидал. Ржать уходил в сторонку. Типичная 7-ствольная 10-миллиметровая метрольеза с ручным приводом автоматики. Ручку попеременно крутили 2 здоровых амбала из расчета. Скорострельность 400 выстрелов в минуту. Боепитание из коробчатых магазинов. 1 магазин 40 патронов. На разборном пушечном лафете весь аппарат в разборе занимал 8 стирховых вьюков. Да и патроны к нему на дымном порохе. Тот еще пулемет. Правда, лучше иметь такой, чем вообще никакого. Позицию мои пулеметчики оценили и долго за нее благодарили батальонного инженера. С горма уходили пешком, везя за собой батальонное имущество на повозках, волочимых терпеливыми стирхами. Мы же не пехота, у нас разного скарба намного больше. Через 3 дня нашего неспешного марша мы вышли на равнину, где я впервые увидел железные дороги этого мира. Ну, чугунка как чугунка. Что тут можно выдумать принципиально нового? Разве что рельсы здесь клали шире, чем у нас. Ширина колеи в рост человека примерно 1,75 м. А сами рельсы были короче и толще. А так все то же самое, что и у нас, разве что дизайн несколько другой. Соответственно, и вагоны были шире. Крашеные суриком двуосные примитивные теплушки, типа 40 человечков или 8 лошадей, вмещали по 5 десятков солдатских рыл с носимым скарбом. А так как селили нас по плутонгу на вагон, то получалось даже несколько просторно, так как наши взводы были примерно по 40 человек. Железная дорога была однопутной, и на этой конечной станции имелись в наличии водокачка, кольцевой разъезд и 2 тупика. Наш эшелон уже ждал нас в одном из этих тупиков, около которого в навал кто-то сложил длинные бревна. Тут же стояла примитивная ручная лесопилка для роспуска бревен на доски. Товарные вагоны, предназначенные для нас, совсем не были оборудованы под людей. Нам выдали неошкуренные, необрезанные доски пополам с горбылем, и мы сами сколотили для себя в вагонах нары в 2 этажа. Благо, любой потребный инструмент в строительной работе был в наличии, даже рубанки. Хорошо оборудовались, в том числе и отхожую дыру в полу огородили дощатыми щитами. Хотя вру. Первым делом мы построили в 40 метрах от железнодорожного полотна отхожие места из горбыля на весь батальон. На этом сразу особо настаивало путейское начальство, важно кивавшее красными шапками нашему начальству, ссылаясь на неведомые нам циркуляры. Под повозки подали открытые платформы, и ездовые устроились с комфортом в вагонах со своей гужевой скотиной. Офицеры роскошествовали в спальном купейном вагоне. На что я только ухмыльнулся. Миры разные, а армия везде одинаковая. Хоть сословная, где офицеры из дворян, хоть красная, где командиры из таких же пролетариев, как и ты. Любое начальство любит комфорт и привилегии. Простояли мы на этом полустанке 4 дня, и за это время нас всех повзводно сводили в баню. Ну как в баню? Так, мыльно, беспарной, но горячая вода имелась в наличии без ограничений, и это было благо для солдата, который 3 недели из помывочных процедур имел только горный водопад. Кроме бани и котельной на станции, еще стояло 3 домика, 2 сарая и барак какой-то недостроенный. И все, никакого поселка при ней не наблюдалось. Хотя, думается мне, он появится обязательно, только позже. Не зря именно в этом месте образовалась тропа контрабандистов. Потом всем эшелоном кололи дрова и аккуратно укладывали их в тендер паровоза, поразившего меня обилием цветного металла. Трубы, патрубки, приборы и даже ручки и поручни – все сделано из латуни и надраено до солнечных зайчиков, как на военном корабле. Смотрелось красиво, но расточительно. На 5-й день, заправившийся водой и дровами, черный паровоз с красными колесами подцепил наш эшелон и куда-то пыхтя потащил. Может, наши офицеры и знали, куда мы едем, но нам это сообщить не удосужились. И последнее по месту, но не по важности. На крайнем построении меня произвели в старшие саперы и дали под начало звено в 5 человек. Причем попали в это звено все, кто умел читать чертежи и вообще чертить. Хотя бы копировать. Большинство же наших стройбатовцев вообще грамоты не знали, что не мешало им при этом быть хорошими плотниками или каменщиками. Профессии они учились, как пастушьи собаки, от родителей. А кирку и лопату умел держать в руках каждый с детства. Из плюшек, кроме серебристой птички на рукаве, у меня удвоилось жалование. Увеличились порции сахара с кофе, а также обломилась кожаная офицерская планшетка с тетрадками, карандашами и ластиком и отдельная палатка для работы. И еще узнал, что мое звено непосредственно подчиняется командиру роты. И фельдфебелю, конечно, но остальные унтера уже для меня не были начальством, что откровенно грело душу. Забыл я как-то старую солдатскую мудрость, что надо стремиться подальше от начальства и поближе к кухне. Так что, прикинув к носу, чем предстоит мне заниматься дальше, по дороге изобретал я разборный походный кульман, какой видел еще на земле в полку у вертолетчиков. По Элику предвидел, что чертить нам придется много. Скорее всего, красиво копировать, что начальство в торопях накорябает. Ксероксов тут еще долго не предвидится. Железнодорожный пейзаж империи мало отличался от привычного для меня земного. Мосты, реки, поля, леса, придорожные поселки с аккуратными домиками и садами при них, деревни вдалеке, возделанные поля, на которых активно убирали урожай, города с большими пафосными вокзалами и целыми районами деревянных пакгаузов. На станциях дежурные путейские в красных шапках и жандармы в лакированных касках с саблями на боку и револьверами в белых кобурах. Торговки нехитрой снедью для тех проезжающих, которых вокзальные буфеты для чистой публики не пускали, пока паровоз заправлялся водой. Для тех же пассажиров и бесплатный кипяток на каждой станции из титана в общем зале. Кран через стену выведен на улицу. Все это хорошо наблюдалось в открытую по теплому времени сдвижную дверь теплушки. Паровоз свистел, периодически приветствуя кого-то нам неведомого, дымил и колеса наматывали километры. А мы отдыхали от трудов праведных. Воистину, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Особенно солдату. Выспались за время пути на год вперед. Батальонный инженер и в дороге продолжал со мной заниматься математикой, с восторгом удивляясь тому, как я легко щелкаю задачки для начальной школы. Вызывал каждый день вестовым меня к себе в купе и натаскивал минимум до следующей большой станции часа полтора-два, а то и дольше. Видать, ему и самому в пути было скучно, а не дай ушедшие боги нам где-то в тупичке постоять сутки. Так и весь день был посвящен математике и черчению. К арифметике инженер быстро подключил геометрию, и я в очередной раз решал простые теоремы, в том числе и знаменитые пифагоровские штаны, только тут они по-другому назывались, детской распашонкой. В общем, полный курс землеустройства с армейским уклоном в меня активно вдалбливали. Никакой особой теории, только практические задачи. А цифры тут хоть и другого начертания, но десятичные, как наши арабские. С ними проблем не было. Чуял я, что у инженера-капитана на меня какие-то далекие идущие виды образовались, только он мне об этом не говорил. Но я и сам знал, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и то до второй по очереди мышки. Но знания, точнее их официальное происхождение, были для меня важнее. Если время позволяло, то и имперский язык в ход шел, и осваивался он у меня не то чтобы легко, но без напряга. По крайней мере, в устной форме. Все-таки пятый язык за свою жизнь изучаю, но без засад не обошлось. В имперской филологии от большого ума напихали дофигища всяких дифтонгов и прочих заковырок, когда 3-4 буквы обозначают один звук, чего в редском совсем не было. Там на каждый звук одна буква, к тому же алфавиты практически одинаковые, так что поначалу я путался. Читал я уже совсем неплохо по-рецки и еще на имперском по слогам, пока этот процесс больше напоминал дешифровку, чем свободное чтение. Дорвавшись до местных газет на станциях, поднакопив за дорогу впечатлений, сделал я вывод, что развитие этого мира находится, если сравнивать с нашей Европой, где-то в последней четверти XIX века. Вроде как пулемет тут уже есть, броненосный флот на паровой тяге, а двигателя внутреннего сгорания еще нет, как нет и авиации, сплошное воздухоплавание, повсюду господство гужевого транспорта. И винтовки у горных стрелков однозарядные, хотя и под унитарный патрон латунный. У офицеров револьверы уже есть, тяжелые, большие и длинноствольные, типа киношных, ковбойских. И калибр соответствующий, пуля размером с желудь, наполовину в медной оболочке, из которой тупая головка торчит свинцовая, останавливающая действие, наверное, рассчитывали на лошадь.